Доброго всем дня, вечера, утра. Приветствую на канале «Человека без имени» всех соратников, единомышленников, друзей, критиков, ватников и недругов. Мы собрались на этой площадке, а значит, нам не безразлично все, что происходит с нами, в нашей стране. И еще наша виртуальная встреча говорит о том, что мы интересны друг другу. Хочу выразить благодарность за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Сегодня 27 октября, четверг, и выпал первый снег. Во всяком случае, в северной стороне московского региона. Признаться, не очень люблю зимушку. Вообще не нравится мне климат в центральной части России. Солнечных дней катастрофически мало. А когда солнышко светит, и прекрасно, сразу и настроение другое. А серость и унылость – прям олицетворение дел в России. Сегодняшнюю программу хочу начать с ваших писем. Напомню, чтобы ваше письмо дошло до нужного адреса, на конверте, который вы можете приобрести в любом почтовом отделении, в строке «Куда» вы пишете «Россия», «Москва» и «Московская область», как знать, где я нахожусь в ту или иную минуту. В графе «Кому» укажите человеку без имени, индекс 511-2017, адрес russia511-17@gmail.com. Вскрываю первый конверт, письмо от Олега. «Привет, человек без имени, благодарю, что зачитываешь мои письма. Одна просьба, не называй меня, пожалуйста, на «вы». Я не воюю с Мальцевым, даже советую ватникам его плохие новости смотреть. А то, что Слава заелся и не выполняет своих обещаний, так это мое личное мнение. Думаю, что ты и сам в этом убедишься, если я прав. Мое мнение отнюдь не истина в последней инстанции. Человека, у которого случилось в случае чего, мы отправили в США, другого готовим к отправке в Турцию. Так что не беспокойся за них, но за участие большое спасибо. Теперь позволь сказать о немцах. Не пукают они за столом. Это фейк, и фейк довольно старый. Я сам немножко немец, регулярно бываю у родственников в Германии. А вот рыгают они за столом, это да. Прикольно, идет конференция, сидят солидные люди, и вдруг... Может, от этого произошел фейк про пуканье за столом? С наилучшими пожеланиями, Олег. Олег, позволю с вами не согласиться, так как сам много раз был свидетелем, как вы говорите, фейком этим. Про отрыжки это тоже имеет место быть. Может, немцы пукают не везде? Я прошу прощения, если кто-то кушает сейчас. Но мне, в кавычках, многократно встречались такие ситуации. Сами понимаете, обманывать мне вас совершенно ни к чему. Во всяком случае, такое точно было в 2010 и 2011 годах. В продолжении газовой темы Палука Койта спрашивает. «Пукать произнесено как пуф-пукать. Это специально?» «Нет, но получилось в тему. Микрофон, конечно, лучше предыдущего». Но вы даже близко не профессиональны, поэтому и ловят букву «П» и другие звуки. Олег, спасибо вам за письмо, пишите еще. Александр интересуется, почему так редко стали выходить программы. Александр, есть две причины. Первая. Мне сейчас приходится заниматься такой ерундой, что не пожелаешь никому. Назовем это фрилансом. Но не типичным фрилансом. Времени занимает много, а плата за это копеечная. Там от 800 до 1500 рублей. Если повезет, 2000 можно заработать. А клянчить у вас, ну, мне совесть не позволяет. Даже произносить фразу «спасибо за помощь и поддержку» уже становится неудобно. Неловкость сильная присутствует. Я же понимаю, что до 5.11.18 я не смогу устроиться в нормальные СМИ. Конечно, хоть завтра могу пойти... ватную пропаганду работать. Но не для этого я из данного болота еле выбрался, чтобы с головой обратно туда погрузиться. А вторая профессия моя из ряда повезет, не повезет. Дело случая. Сейчас мне надо как можно быстрее избавить себя от одного финансового обязательства, чтобы вдохнуть свежего воздуха и станет куда проще и лучше. Сами знаете, когда за спиной есть нерешенный вопрос, хуже не придумаешь, напрягает ужасно. И второй момент – это количество просмотров. Когда я размещал свои видеозаписи в одной группе, то средний просмотр был в районе 1000. Когда администраторы группы выкладывали программу как отдельную новость, то средний просмотр имел цифру 2500 и 3000. Но о закрытии программы речи пока не идет. И на эту тему отписался человек ниоткуда. Ни в коем случае не бросай канал, даже если один подписчик останется. Это настоящая отдушина для народа. Я рекламирую твой канал знакомым и друзьям, так что держись. Вы забыли добавить пожелание хорошего мне настроения. А если серьезно, то, конечно, спасибо вам. Но все-таки есть и плюс. Пусть просмотров не так много, есть стабильный минимум, и это постоянный зритель. И пока он есть, каналу быть. Дальше человек ниоткуда продолжает. Кстати, название в точку накипело пипец как. Но недостаточно. Вот когда за задницу брать начнут, тогда люди проснутся. А пока матрица и все спят. А некоторые даже драться готовы за счастье в неведении. Надо будить? Надо. Продраться вы тоже в точку попали. Для меня вообще такие вещи непонятны. Когда семьи распадаются из-за выяснения ситуации в Украине и все оттуда вытекающее. Или когда футбольные фанаты избивают друг друга. Если ты наваляешь другому болельщику, твоя команда лучше играть, что ли, будет? Наверное, у таких людей есть своя правда на этот счет. Но я далек от такого понимания. Такую энергию, да в мирных целях. Далее человек ниоткуда продолжает. Тоже хочу жить лучше, но у меня ощущение, что Славик сдулся. Кому верить не знаю, а тебе верю, чел без имени. У меня такие же мысли, а вот как исправить положение не знаю. Чтоб без крови и жертв. Ответьте, если не трудно. Может, посоветуешь чего? Знаете, человек ниоткуда. До сентябрьских выборов я верил, что можно все изменить спокойным путем. Можно попробовать поднатужиться, если будут досрочные выборы президента. Но меня терзают смутные сомнения. И когда наступит час Х, то и здесь думается мне, что особой битвы между несогласными и защитниками режима не будет. Нас все равно будет больше, чем их воинов. А ватники не пойдут на улицу, так как основная их часть боязливая. Конечно, может, найдется парочка псевдопатриотов режима. Но они быстро придут в себя, когда поймут, что режиму на них плевать, собственно, как и на всех. Ватная аудитория легко внушаемая. И на местах, в региональных, местных, не франшизных СМИ, а именно местных, через развлекательный контент можно капать им на мозг. Они веселятся и радуются, а в корочке-то постепенно откладывается суть всего нехорошего того, чего происходит. Тем самым, со временем ватник превращается в нормального человека и начинает думать. Способов много, но это целая лекция. Сообщение от Павла. Ты как адвокат Мальцева, а мне по большому счету пофиг на Мальцева, но я за него всеми руками и ногами, лишь потому, что он пообещал легализовать огнестрельное оружие, а когда народ вооружен, то жизнь в стране кардинально изменится в лучшую сторону, и не нужен будет никакой Мальцев. Вооруженный человек – это очень веский аргумент для власти, и к которому очень даже нужно будет прислушиваться. Сципион Африканский. Интересна ваша точка зрения. По поводу Мальцева возможен вариант царька Самодура в будущем при благоприятном стечении обстоятельств, которых в России уже было достаточно. Успехов вам, спасибо и вам. Дмитрий написал, Мальцев после выборов отошел на второй план. Такое впечатление, что народ просто поимели. Смотрю его эфиры, как будто ничего не произошло. Только теперь слава из блогеров в клоуна превратился. Тут нужно рвать и метать, а у них цель больше подписчиков, лайки и так далее. Надоело. Я не адвокат Мальцева. Я лишь говорю то, что думаю. Вижу, как растет недовольство среди соратников. Дмитрий, что вы подразумеваете под рвать и метать? Давайте разберем детально, что вас беспокоит. Все на данный момент косвенно. Лично у меня, и я никому не навязываю свою точку зрения, мы просто беседуем как друзья в хорошей компании за чашкой чая или кофе. Предпосылок к тому, чтобы у меня крепко посеялось зерно недоверия к Мальцеву, нет. Но вы не переживайте, я очень внимательно и детально изучаю сказанное и сделанное людьми. И если вижу хаотичность, то сразу же этим делюсь. Спасибо, что неравнодушны и высказываете свое видение ситуации. Это очень хорошо. Значит, страна еще жива. Несколько комментариев от Марины Журавлевой. Первый к прошлой программе. Кратко и ясно. «Очень уныло», — написала Марина. «А что вы хотите? Чтобы я орал и слюной давился? Я купил тебе бусы, сегодня мы идем бухать. Веселее?» «Посмотрите ролики разные на моем канале, они веселые. Спасибо вам за ваше мнение, и не воспринимайте мои ответы как какой-то укор в вашу сторону. Просто некоторые немножко неправильно реагируют. Перехожу к ролику ЦППК, все та же Марина пишет. Ох уж этот вечный конфликт между контролерами и пассажирами. Но я точно знаю, что если у вас есть жалобы, вы пишете в ЦППК, надо там указать номер жетона контролера, они будут проводить свои внутренние расследования со всеми санкциями. Кстати, не вижу на этом видео никакого хамства от контролерш. Тетушки ЦППКушки говорят совершенно без хамства. Может, они не образец стиля и слога, это да. Но все с улыбками. Обранные слова исходят как раз от автора видео, где он говорит: «Вы оборзели». Марина, какие жалобы? Вы вообще о чем? На них постоянно жалуются. И что? Сделают им выговор. Дальше оштрафуют. Затем уволят. Наберут таких же. И ничего не поменяется. Вы еще скажите, что кандидаты в контролеры кастинге в несколько этапов проходят. А борзота заключается в том, что эти самые контролеры в пустой электричке, где в вагоне пара человек, не в состоянии запомнить, кто с билетом. Там же даже меньше 5 минут прошло с первой проверки. А разговаривать со мной как с равным им я не позволю. Пусть они в такой манере общаются между собой и со своими друзьями. Они видят, внешне молодой сидит. Думают, студент-заяц. Значит, без билета. Начинают мне рассказывать о моих правах, что и кому я должен. Это что такое? Я лучше них знаю свои права и их обязанности. А они не знают ни законов пассажирских перевозок, ни правил проезда. Они не знают ничего. И пытаются быть всезнайками. А по общению с человеком сразу видно, что из себя он представляет. Или в данном случае вот эти особы. Во всяком случае для меня. Картина ясная перед глазами сразу же. Хотя я стараюсь никогда не делать выводов, что называется, при первой встрече. При первой беседе с человеком. Потому что чаще всего именно первое впечатление и ошибочное. Но не в этом случае. Такие люди мыслят шаблонами и стереотипами. «Очень уныло», – пишете вы. Это то же самое, что артисту сказать: «Что там за работа такая актеру? Блин, ну ты выйди и сыграй. Что там за работа у строителя? Что он там устает? Что он там бетон мешает? Да кирпич какой-то там кладет. Помеси, положи кирпич. Дворник метет и метет. Помети, снег зимой почисти». Конечно, все легко, когда делают другие люди. Всегда найдется человек, который скажет: «А я сделаю лучше». И при этом сидит и ничего не делает. Ну, конечно, и уныло, и еще как-то можно обозвать. Но еще раз повторюсь, это ваше мнение. А по поводу контролеров, возвращаясь к ним, вот Гарф Ф. правильно пишет: «Представляю, какое собеседование на должность контролера. Вы умеете хамить людям? Покажи. Вы приняты. Или нет? Вам не свойственно логическое мышление? Вы любите даю-ся к людям? Вам просто нечего делать? Тогда данная вакансия вам подходит». Палука Койта: «Люблю такие видео, как и большинство смотрящих, многие из которых на самом деле и не догадываются почему. Потому что чувствую, что не знал с детства, не получил такого воспитания, такого достаточного и достойного примера из окружающего мира, чтобы чувствовать уважение к себе, подобно автору видео, а также правильно требовательным образом его отстаивать, во благо себе и общества. Потому зрители таких видосов, где люди отстаивают свои права, воспринимаются как знания и приносят им, зрителям, помимо развлечения, удовлетворение в проведенном времени. Мы все родились с аксиомами мира, что рогатка выстрелила, жгутики надо натянуть. А также и песчинка, и большой камень одинаково идут ко дну». Павел какой-то, вы все очень правильно написали, и с вами не согласиться просто невозможно. Старые примеры жизни. Сидел в кафе, принесли мне прибор, а на ноже такой мощный, сочный отпечаток пальца. Просишь заменить. Я уже молчу про недовольное лицо официанта, а за соседним столиком посетители заведения обсуждают, какой я цаца. Великого, мол, мнения о себе. И следующий вопрос мне не дает покоя. Почему так сложилось, что человек, который хочет, чтобы к нему и к другим относились уважительно, отстаивает свои права, сразу хам в глазах тех людей, которые не могут требовать к себе того же, привыкшие, что к ним относятся как к быдлу. Что я могу сказать таким людям? Ну, дело ваше. Терпите дальше такое отношение к себе. Давайте работать над собой. Опять к контролёрам вернусь, когда покупал этот самый билет на вокзале подмосковного города. Ну почему там приветливые кассиры сидят? Да, пусть дорого. Черт с ним, пусть они подаются, РЖДшники, такими ценами. Недолго им осталось. Доброе утро, говорят мне. Сидит милая, симпатичная девушка. Говорю, билет до Москвы, пожалуйста, дают денежку. Она мне выдает билет, дает сдачу. Желает счастливого пути, хорошего настроения и всех благ. Чуть ли там не целый список нажелала. И я ей в ответ тоже много всего приятного сказал. Приятного в смысле приятного. То есть не думайте, что я на приятное хамством отвечаю. И ее улыбка на лице была там не натянута, а была искренняя. Конечно, это может быть пока. Можно предположить, что она только-только пришла на эту работу, хочет себя как-то проявить, зарекомендовать и так далее. Но можно же общаться нормально и уважать друг друга. В прошлой программе я сказал о том, что просил артподготовку сообщить про мой канал, но ответа и привета я не получил. И Тимир ВКонтакте мне написал: «Ошибаетесь, про вашу передачу на артподготовке говорили после первых выпусков. Почему и нашел этот канал на Ютубе». Я спросил Тимира, может ли он подсказать, какой это выпуск. Он, к сожалению, не помнит. Признаться, я, конечно, но это в последнее время далеко не каждый выпуск смотрю в силу занятости. Но есть люди, назовем их моими доверенными лицами, смотрит каждый. И в случае чего сообщили бы мне. Друзья, если кто-то из вас действительно в плохих новостях слышал о том, что про мой канал говорили, пожалуйста, помогите найти это самое видео. Если действительно такое было, тогда, конечно же, я забираю свои слова обратно и даю тем самым опровержение. Напоследок хочу обратиться к тем людям, на чьи вопросы еще пока не было ответа. Не переживайте, я все ваши вопросы помню, над ними ведется работа. Просто погружаться в информацию, к примеру, что мы сейчас живем до сих пор в Советском Союзе, очень натужное дело, но ничего, потужусь и обязательно-обязательно. Все будет, не переживайте, вопрос времени. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях, либо пишите на почту russia511-17@gmail.com. Кому нужны хлопушки к 5, 11, 17, пожалуйста, обращайтесь туда же на почту, можете ВКонтакте написать. Спасибо всем за помощь и поддержку. Благодарю всех за внимание. До новых встреч и всем здравствуйте.